Глава 10. Дыра. Одна мысль горела в мозгу Лифа. Какая-то ужасная опасность действительно таилась в дыре, иначе Рис не старался бы загнать туда пленников. Барда и Жасмин определенно пришли к тому же заключению. Девочка вопила, отчаянно царапая плотное красное одеяние Крислова. Барда пытался устоять на месте, закрывая голову руками от ударов хлыста. Лиф пятился к дыре. От боли на глаза наворачивались слезы, по шее и плечам струилась теплая кровь. Прямо за ним зияла чернота дыры. Вдруг послышался глухой удар, и в тот же миг свист хлыста прекратился. Боль отступила. Лиф поднял глаза. Над безжизненным телом Риса стояла Тира. В ее глазах метался отчаянный страх. За ее спиной была распахнутая настежь дверь на кухню. В левой руке служанка сжимала оружие Лифа, Жасмин и Барды, а в правой — сковородку, которой девочка ударила Риса по голове. Ужаснувшись содеянному, она выронила из рук сковороду. Раздался звонкий удар по каменному полу. Друзья бросились к Тире и забрали у нее свое оружие. От испуга она не могла пошевелиться. Девочка помогла друзьям и ударила Крислова, не задумываясь, однако теперь, несомненно, понимала, что совершила самое страшное преступление. «Барда!» — предостерегающе крикнула Жасмин. Ручка красной двери медленно поворачивалась. «Барда!» подскочил к двери и налег на нее всем своим весом. «Тира, беги!» — сказал Лиф. «Забудь обо всем, что здесь произошло!» Девочка смотрела на него широко раскрытыми, непонимающими глазами. Он вытолкал ее обратно на кухню, захлопнул за ней дверь и закрыл щеколду. Теперь, по крайней мере, повара не смогут помочь Крисловым, а Тире, может быть, удастся прокрасться незамеченной на железную террасу. Обернувшись, он увидел, что Барда и Жасмин не смогли отстоять дверь. Лиф кинулся на помощь друзьям, но было поздно. Три красных Крислова уже ворвались в комнату. Несмотря на то, что их подняли с постели, они были полностью одеты, и их лица замотаны красным полотном. В их глазах бушевала ярость. Когда трое Крисловов увидели распростертое на полу тело своего предводителя и стоящих над ним беглецов, то бросились на них, нещадно обжигая их ударами хлыста. Друзья размахивали в воздухе бесполезным оружием, потому что не могли приблизиться к Крисловым. Лив взвыл от досады, когда кнут обвился вокруг его меча и вырвал его из рук. Он остался безоружным. Потом Лив услышал, как меч Барды тоже со звоном упал на пол. У них остались только два кинжала Жасмин. Крисловы неуклонно загоняли их в угол. «Остановитесь!» — пронзительно крикнул Жасмин. «Мы не желаем вам зла. Мы просто хотим уйти!» Ее голос отразился эхом от каменных стен, заглушая нестерпимый свист хлыстов. Однако Крисловов это не остановило. Кажется, они вообще ничего не слышали. Зато ее услышал кто-то другой. Из-за красной двери показался пушистый серый комочек, попискивающий от радости. «Филли!» — воскликнула Жасмин. Крисловы, вопя от страха и отвращения, расступились, пропуская маленького зверька, который юркнул между ними и запрыгнул на плечо хозяйки. Минутного замешательства оказалось достаточно. Барда кинулся на двоих ближайших Крисловов и со всей силы толкнул их на стену. Ударившись затылком о камни, они беззвучно осели на пол. Ловким движением Лив поставил подножку третьему Крислову, одновременно подхватил с пола сковородку и стукнул его по голове. Тяжело дыша, Лив с Бардой обернулись и увидели, что Жасмин тихонько воркует со своим питомцем. «Филли спас нас!» — радостно объявила она. «Какой он у меня смелый! Он потерялся, но, услышав мой голос, сразу прибежал на помощь. Бедный Филли! Он так перепугался! Ему грозила опасность!» «Ему грозила опасность!» — взорвался Барда. «А нам она не грозила?» Жасмин только пожала плечами. «Интересно, что нам делать дальше?» — пробормотал Лив. «Здесь четыре Крислова. Еще двое на кухне. Мы не знаем, где трое остальных. Надо попытать счастье с этим туннелем», — мрачно ответил Барда, оглядываясь в поисках своего меча. «Другого пути нет». Лив заглянул в дыру. «Рис был уверен, что мы умрем, если окажемся там», — заметил он. «Если Крисловы выходят оттуда живыми и невредимыми, то и мы сможем», — отрезал Барда. «Надо надеть их костюмы», — предложила Жасмин. «Ведь не случайно их облачение отличается от всех остальных. Может быть, зверь, который живет в дыре, натаскан бросаться на все цвета, кроме красного?» Барда задумчиво кивнул. «Возможно. В любом случае, переодеться Крисловыми — это хорошая идея. Наша одежда выдает в нас чужаков, однако через главный ход нам все равно не выбраться. Только через дыру. Не теряя времени, друзья принялись раздевать поверженных Крисловов. Жасмин ловко управилась с работой. У Лифа в мозгу мелькнуло неприятное воспоминание о том, как часто ей доводилось снимать одежду с серых стражей в лесу безмолвия. Ей нужна была одежда и другие вещи, и она брала их у беспомощных жертв уэнов, без жалости и колебания. Они быстро натянули красное облачение поверх своей собственной одежды. Крисловы не шевелились. «Теперь не очень-то они страшные», — пробормотала Жасмин, обматывая голову красным полотнищем и поудобнее устраивая Филли за воротом. Рис тихо застонал. «Он приходит в себя», — сказала она, вытаскивая из-за пояса кинжал. «Не убивай его!» — закричал Лиф. «Почему?» Жасмин удивленно на него посмотрела. «Рис бы убил меня, будь он на моем месте. И если бы он напал на тебя, ты бы его убил». Лиф не знал, что возразить. Она никогда не поймет, что одно дело — убить врага в честной схватке, и совсем другое, когда он беззащитен. Вдруг Барда склонился над Рисом и повернул его голову на бок. «Смотрите!» — пораженно произнес он. Лиф опустился на колени. На шее у Верховного Крислова виднелся застарелый, уродливый ожог. Шрам был хорошо знакомый Лифу формы. Ладонь в круге. «Клеймо повелителя теней», — сказал он. «И тем не менее Рис свободно живет здесь, пользуется властью. Что все это значит?» «Это значит, что в Неткризе все совсем не так, как кажется», — ответил Барда. Он быстро осмотрел остальных Крисловов. Такие же шрамы были на каждом. Вдруг ручка двери, ведущей на кухню, задергалась, потом громко постучали. «Наверное, закончили проверку еще одного стола», — сказал Жасмин. «Повара хотят выбросить чан с едой». Обнаружив, что дверь заперта изнутри, повара начали колотить по ней кулаками и громко кричать. Рис пошевелился и застонал. Его веки дрогнули. Он должен был вот-вот очнуться. Барда вскочил на ноги. «Возьмем его с собой. Мы заставим его сказать, как уберечься от того, что ждет нас в дыре. Да и вообще, полезно иметь заложника». Они поспешно схватили свои вещи, подтащили Риса к дыре и столкнули его в темноту. Потом один за другим поползли следом. Думать о том, что может ждать их в туннеле, уже не было времени.